останется у того, кто вытащил меня из этой нехорошей истории. Я подарил его Макару Илюшину на память. Не рискну предположить, что он почувствовал, принимая мой подарок, но, кажется, ему было приятно». Полина кивнула. «Да, это правильно. Ключ и Макар как-то вязались друг с другом». Она уже вышла, но, вспомнив кое-что, с полпути вернулась. «Я тоже хотела сказать вам, Анжей. Помните, вы говорили мне, что отсутствие родительской любви нельзя возместить? Вы, кажется, выразились так. Эту жажду не утолить ничем». Ковальский нахмурился. «Я теперь знаю, что это не так», – с глубокой убежденностью сказала Полина. «Все возмещается. Для этого даже не нужно, чтобы тебя очень сильно любили. Достаточно любить самому». Она посмотрела куда-то мимо Анжея. По губам скользнула улыбка, и лицо ее осветилось. «Человек подпитывается своей любовью. Она вылечит все эти дыры в душе. Понимаете, Анжей? Своя, а не чужая. Это так же верно, как то, что ваши ключи поют».Эпилог. Макар проснулся сразу, как будто его толкнули. Поднял голову, потер глаза. Он сам не заметил, как уснул за столом в своей комнате, сжимая ключ, который вручил Ковальский. Впрочем, неудивительно. Они не сомкнули глаз всю ночь. Бабкин, наверное, тоже храпит у себя. Сколько же времени он проспал? Макар поискал взглядом часы, но не нашел. А лезть за телефоном в куртку было лень. Небо так и не прояснилось, но от облаков исходило слабое жемчужное свечение. Воздух дрожал и слоился, кроны деревьев расплылись, словно размытые водой. Все вокруг стало акварельным, невесомым и каким-то нездешним. Как будто природа после дождя сделала глубокий вдох, готовясь в один миг перешагнуть из весны в окончательное лето, и замерла на мгновение. Вскоре Илюшин уже стоял под липой. В саду никого не было. Сонное царство. Он обошел лужи и вышел к оранжерее. Из открытых окон на него обрушилась симфония запахов. Розы благоухали страстно, тихо, нежно, пылко. Аккорд за аккордом, волна за волной обдавали Макара, и он подставил лицо этим невидимым потоком. Неудивительно, что экономка не хочет уезжать отсюда. Особенное место, что ни говори. Как рассказывала Полина, здесь кто-то жил много лет. То ли отшельник, то ли травник. Лекарь, вот кто. Жил в избушке, вход в которую был оплетен девичьим виноградом. Ерунда, конечно. Какой виноград в наших широтах? Замерзло бы все зимой. Странно, что жимолость у Ковальского не вымерзает. Макар специально расспросил его и получил ответ. Все растет с того момента, как Анжи построил этот дом. И ни разу, даже в самые лютые морозы, нежный вьющийся цветок не погиб. Ему снова во всех деталях припомнился рассказ Полины. Ковальский купил участок, где на протяжении многих лет жил полусумасшедший врач, и на месте его старой избушки поставил оранжерею. А до врача был лекарь. А до лекаря наверняка еще какой-нибудь знахарь, к которому бегали тайком крестьянки со всех окрестных деревень. Похоже, этой земле по нраву чудаки-врачеватели. Она их притягивает. Макар дотронулся до теплого стекла. Изнутри по нему распластались темные блестящие листья. Он обошел оранжерею снаружи, разглядывая фейерверки цветов, ни о чем не думая, просто следуя неясному побуждению. Потом в нем проснулись обрывочные мысли. Он думал о Давиде Далиане и о десятках других, похожих на него, ожесточенно рыскающих по свету в поисках своей двери. Подумал о старике, сидящем в своем замке в Венгрии, словно паук. Вспомнил собственные слова о том, что человек, совершивший убийство, не сможет выйти в зеленую дверь. Смешно, конечно. Макар вспомнил, что в тот миг почти поверил в ее существование. Просто так, без всяких оснований. Если есть основания верить, вера превращается в знание. Как они искали ее, эти несчастные? Проверяли, подходит ли ключ ко всем дверям, выкрашенным зеленой краской? Ковальский, несмотря на весь свой скептицизм, первым делом приложил ключ к замочным скважинам каждой двери в своем доме, не обращая внимания на цвет. Макар откуда-то знал, что ключ не подойдет. Так и случилось. Теперь Илюшин остановился, вытащил его из кармана и положил на ладонь. Ключ как ключ. Здоровенный и тяжелый. Темно-зеленый, словно выточенный из нефрита. От него странное ощущение. Покалывает в кончиках пальцев. Зачем он ему? Разве что шутки ради найти зеленую дверь. Что ж, это было бы оригинальное завершение детективной карьеры. Жаль только в этом случае о его лучшем расследовании никто бы не узнал. Хочешь сказать, ты вышел бы в зеленую дверь? Почему нет? Это было бы любопытно. Макар неторопливо двинулся вдоль оранжереи, покачивая увесистый ключ в ладони. Если бы он вздумал искать зеленую дверь, то исключил бы все дома. Квартиры, дворцы, замки – все не то. Эта дверь должна чем-то отличаться от обычных. Из чего она может быть сделана? Из зеленого камня? Из бумаги? Из стекла? Нет, нет, какое еще стекло? Что говорилось в легенде? За зеленой дверью ему открылся бы прекрасный сад, где каждый счастлив. Прекрасный сад. Несомненно, джин должен был творить из разного материала. Белое, конечно же, каменное, красное из глины, а зеленое... Илюшин застыл. Он стоял напротив второй двери в оранжерею. Клематисы и виноград, посаженные Анжием, тесно сплелись и лились вниз, как зеленая вода. Водопад из листьев и побегов. Побегов и листьев. Голос Полины ожил в его голове. Я видела фотографию избушки. Вход действительно был оплетен виноградом. Анжи поставил на ее месте оранжерею. Он очень чтит традиции. Значит, из года в год Анжи Ковальский выращивает по весне девичий виноград там же, где он рос когда-то. До него, у сумасшедшего врача, до врача у лекаря, до лекаря у знахаря. Сколько ни откручивай назад кинопленку времени, сколько ни смотри, как уходят в землю деревья, одно остается прежним. Девичий виноград растет на этом месте из года в год. И если белая дверь каменная, если красная дверь глиняная, то зеленая дверь должна быть живая. Макар Илюшин сжал в пальцах ключ и очень медленно просунул руку за сплетение листьев. Он даже не видел, что там за ними. Ключ вошел в замочную скважину сразу, словно притянутый к ней магнитом. У Макара почему-то заложило уши. Единственный звук остался в мире – смешливый шелест листьев. Снова начал накрапывать дождь, но Илюшин не слышал его тихих шагов, не ощущал капель на лице. Онемевшей рукой он повернул ключ, и тот послушно сделал два оборота. Макар потянул дверь на себя. Она отворилась легко и бесшумно. Он вытащил ключ и вошел внутрь. Розы цвели повсюду, но их запах не доносился до него. Илюшин провел рукой по лицу, словно пытаясь проснуться, но сон не исчез. Ключ лежал в его руке и, казалось, тянулся к замочной скважине. Ты еще можешь вернуться. Можешь сделать вид, будто ничего не произошло. Но до конца жизни, слышишь, до последнего вздоха тебя будет мучить вопрос, что же там было, от чего ты отказался? Тебе не нужно бежать из этого мира. Ты вовсе не хотел найти подарок джина. Может быть, поэтому ты его нашел? Это все глупости про лучшие из возможных миров. Дверь открывается для тех, кому все миры лучшие. Не думая больше ни о чем, Илюшин утопил ключ в скважине и снова повернул его. Ничего не изменилось. Дверь также легко приоткрылась. Рассмеялись сотни листьев, и ветер выплеснул из ладоней аромат липы, приправленный запахом пыли на проселочной дороге. Макар Илюшин постоял на пороге, щурясь от солнца, и вышел в зеленую дверь. Конец книги. Текст читала Дженни.